«Спасется тот, кто поверит», — заключил кот. «Ты что, хочешь организовать новую церковь имени святой Алины?» «Типун тебе на язык! За кого ты меня принимаешь?» «Хотя, с другой стороны, дьявол не пробрался бы к нам, будь у нас на базе хоть какая-нибудь религия. Если бы все верили в Бога, ходили молиться по пятницам, субботам или воскресеньям, а лучше все эти три дня сразу для укрепления общей веры. Надо собрать всех жителей базы и молить Бога об изгнании дьявола из нашего родного дома. Я знаю целых две молитвы Аллаху». «На тебя что-то не похоже», — заметил кот, потихоньку от меня отодвигаясь. Кажется, его испугал мой запал. Но о таких вещах без жара говорить трудно. К тому же, боюсь, ислам здесь не пройдет. Зато этот тощий шайтан проходит уже во все двери. Но это неудивительно, ведь здесь никто не читал книгу «Мир джиннов и шайтанов». «Кроме тебя, ты хотела сказать?» — осторожно переспросил профессор. «Я тоже не читала. Видела такую же в мечети у нас в городе. Хотела купить, но решила сэкономить. На душе своей и сэкономила. Она бы нам очень помогла сейчас. Ведь там написано все о кознях нечистого и о способах его победить. Любимая, ты хотя бы примерно представляешь, как?» — подал голос Алекс. «Только молитвой. Другого метода не существует. А еще праведной жизнью, никогда больше не отступая от жизни по законам Аллаха, стараясь держаться от его врага подальше. Каждую минуту помня, что он только и ждет, когда ты зазеваешься, чтобы он мог вернуться и завладеть твоей душой навечно. В смысле, до страшного суда». Полностью выдохлась я. «Позволю себе вам напомнить, что моя душа уже у него. Хотя он и нарушил условия договора, но я первым выдал его и попытался прогнать с базы, за что теперь она остается у него. Так он мне заявил, когда я пошел вчера к нему требовать душу назад. У животных не бывает...» Снова начала я и осеклась. «Ну кого я обманываю? Я и сама никогда не верила, что у наших пушистых собратьев нет души. Тем более такого самоотверженного, благородного, бесстрашного, рассудочного, расчетливого, мелочного, въедливого, язвительного, высокомерного кота, как профессор. Ведь по характеру он вылитый человек. Ну как у такого может не быть души? Ведь если по одной из версий, будучи подобиями Бога, мы, люди, имеем те же способности, то могли бы наделять душой животных. И я думаю, если бы это было так, то вряд ли кто из нас всерьез возгордился и отказал домашнему любимцу в праве на душу. Скоро он обязательно совершит ошибку. Нужно только набраться терпения», — безнадежно пробормотал Алекс. «Как бы она ни оказалась роковой не только для него. Когда он нечаянно раскроет себя, вся база от него разом отвернется. Поэтому давай с массовой молитвой пока повременим. Может, и меньшей жертвой обойдемся», — цинично предложил бездушный кот. Но Алекс повесил у него над кроватью самодельный крест и подложил Библию под подушку, когда его напарник сделал вид, что отвернулся. Тем временем жители базы продолжали отдавать дьяволу свои души, причем легко, не придавая такой мелочи особого значения. Атеисты-механики за рецепт вечного двигателя, который оказался вечным только в теории. Пиратский попугай Кортон за пожизненное обеспечение крекерами. У него уже клетка ломится от печива. Стив за статус вечного героя и медаль с платиновой напайкой теперь повсюду щеголял этой странной наградой за взятие Содома и Гоморры. Ученые-гоблины за запас дорогих медикаментов, как оказалось, на лечение еще не изобретенных болезней. У каждого хоббита на пальце сверкало по кольцу с эльфийскими надписями на латыни. Хоббиты дрожали и, сюсюкая, пришептывали над ними. Тайная мечта каждого из них — иметь личное кольцо всевластия — наконец-то осуществилась. Даже Рудик поддался. Дьявол ему обещал статус «самого-самого» в мифах и легендах Древней Греции. А наутро Грифон вернулся из той же Греции избитым и засунутым в клюв сертификатом «самого-самого» героя. Оказалось, что местных кентавров не устроила новая раскладка сил в мифологии, а на сертификаты нашего дьявола они клали крупным навозом. Бедный Грифон был растерян и окончательно сбит с толку. Курьер-лепрекун обменял душу на гарантию того, что никто и никогда не найдет конец радуги, где он зарыл свой горшочек с золотом, который поможет ему прожить на пенсию. Завхоз Сирена за то, чтобы спеть дуэтом с Монсеррат Кабалье, только подписи самой Кабалье на договоре не было. И еще 37 гномов за разрешение искать золотую руду по всей базе с правом нанять двух белоснежек для работы по хозяйству. Белоснежки прибыли сразу, но оказались двумя стареющими актрисами второсортных театров. Так что даже ушлые гномы в этом смысле были обмануты. Терпеть это надругательство дальше я просто не смогла. Мой муж был занят обсуждением каких-то планов с профессором, а я с микрофоном встала на табуретку вместо трибуны в центральное фойе. «Одумайтесь! О, заблудшие, что вы делаете? Обратите свои лица к истинному Богу!» — взывала я с табуретки всем равнодушно проходящим мимо. «И, быть может, он вернет вам души! Молитесь об этом! Молитесь беспрестанно!» Кто-то вежливо похлопал меня по ноге, я резко обернулась. Это был Бэс. Он стоял и смотрел на меня снизу вверх каким-то странным взглядом. И сам он чем-то изменился, хотя во внешнем облике не было ничего нового. Тот же белый плессированный передничек, большой круглый картонный воротник с яркими треугольничками, нарисованными по кругу. «Забудь о них, сестра! В Гиене Огненной погибнут они! Но нам нужно спасти остальных! Для чего пора построить церковь?» «Хорошо бы! Да на какие шиши! К тому же я обещала нашему толстуну не дергаться с этим! Он считает, что религия только разобщит базу!» «Постой-ка! Что-то я не поняла! О какой церкви речь? Ты имеешь в виду храм бога Ра или богини Исиды? Не знаю, как это понравится хоббитам!» «Нет, христианскую, православную церковь!» От изумления я чуть не упала с покачнувшейся под ногами табуретки, потом осторожно с нее спустилась и обратила недоверчивый взгляд на Бэса. Не мучая меня ожиданием, мелкий древнеегипетский божок тут же спокойно объяснил: «Я крестился и мог бы стать здесь священником». Опережая вырывающиеся из меня вопросы, черный карлик пояснил: «Я принял православие в Харькове у одного хорошего батюшки. Мне его ваш кот и рекомендовал. Он его тоже крестил». «Но он же атеист махровый и никогда мне не рассказывал. К тому же животных ни один священник не крестит. Это бред какой-то». «Да-да, сестра моя». «Какая я тебе сестра? Я пока еще мусульманка». «По-любому, сестра. Пусть не во Христе, но ведь Бог един. И ты уважаешь людей Писания?» «Уважаю», — подумав, согласилась я. «Почему бы и нет?» «Но это не суть важно сейчас. Просто я долго ломал голову, как избавиться от этого злодея, и в какой-то момент мне пришла подсказка, как будто свыше, что мне нужно креститься. Хватит противиться новым веяниям. Мир устроен изменчивыми богами, то есть Богом. Мы построим здесь церковь». и я возглавлю ее как священник. Мы должны взять разрешение у шефа. Меня волнует, что дьявол не позволит всему свершиться, — понурился Бес. А мы и спрашивать не будем, — сказал, обнимая меня, подошедший Алекс. Должность духовного пастыря у нас пока вакантна, и никто не запретит Бесу ее занять.